великие чудны дела Твои. Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои. Ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, свят, Ты Вседержитель, праведны истины.